Глава 6. Этель была сделана из другого теста, чем Мот. Она не хотела стоять в стороне от больших дел Алана и обосновалась в кипящем круговороте. Она прошла систематический курс обучения на инженера, чтобы иметь тоже право голоса. С того дня, как она подала Алану руку, она с достоинством защищала свои права. Она, правда, освобождала Алана от совместного завтрака, но в 5 часов, ровно в 5, она появлялась, будь это в Нью-Йорке или в туннельном городе, и безмолвно приготовляла чай. Алан мог в это время совещаться с каким-нибудь инженером или архитектором, это ее нисколько не касалось. Она тихонько хозяйничала в своем углу или в соседней комнате, и когда стол был накрыт, говорила: «Мак, чай подан». И Алан должен был прийти, один или с кем-нибудь, это было Этель безразлично. В 9 часов ее автомобиль стоял у дверей, и она терпеливо ждала, пока он освободится. Воскресные дни он должен был проводить с нею. Он мог приглашать целый рой инженеров, как ему было угодно. У Этель был гостеприимный дом. Всякий мог приходить и уходить, когда хотел. В ее распоряжении был гараж с 15 автомобилями, отвозившими каждого гостя в любой час дня и ночи, куда ему было желательно. Порою по воскресеньям приезжал со своей фермы Хобби. Он ежегодно продавал 20 тысяч кур и бог весть сколько яиц. Свет его больше не интересовал. Он стал религиозным и посещал молитвенные залы. Иногда он серьезно заглядывал в глаза Маку и говорил: «Подумай, Мак, о спасении своей души». Этель сопровождала Мака в его путешествиях. Она неоднократно была с ним в Европе, на Азорских и Бермудских островах. Старик Ллойд купил землю близ Роули, в 40 километрах к северу от Мак-Сити, и выстроил там для Этель огромную виллу, нечто вроде замка. Участок тянулся до моря и был окружен парком старых деревьев, которые по поручению Ллойда были доставлены и пересажены сюда японскими садовниками. Ллойд ежедневно бывал здесь, а иногда неделями гостил у своего божества. На 3-й год замужества у Этель родился сын. Она оберегала его как святыню. Это было дитя Мака, Мака, которого она любила без лишних слов. Сын должен был через 20 лет взять в свои руки дело Мака и усовершенствовать его. Она сама выкормила ребенка, сама научила первым словам и первым шагам. В первые годы жизни маленький Мак был хрупок и чувствителен. Этель находила его породистым и аристократичным. Но на 3-й год он пополнел, голова стала крупнее, и на лице появились веснушки. Его светлые волосы стали огненно-рыжими, он превращался в настоящего маленького канагона. Этель была счастлива. Она не любила нежных и чувствительных детей. Дети, считала она, должны быть сильными и крепкими. Должны здорово кричать, чтобы развивать легкие, как это и делал маленький Мак. Никогда не ведавшая страха, она теперь познала его. Она ежечасно дрожала за ребенка. Ее фантазия постоянно рисовала ей случаи похищений, увечий и ослеплений детей-миллионеров. В нижнем этаже своего дома она велела устроить, как в банке, стальное помещение. Там спал маленький Мак со своей няней. Без матери он не смел покидать парк. Две злые собаки-ищейки сопровождали его, и местность на 3 мили в окружности находилась под постоянным наблюдением сыщика. Когда Этель брала мальчика с собой, с ними садились в автомобиль двое вооруженных до зубов детективов. Шофер должен был ехать очень медленно, и однажды Этель среди Нью-Йоркской улицы дала ему оплеуху за то, что он ехал со скоростью 100 miles an hour. Врач ежедневно должен был осматривать ребенка, который и так прекрасно развивался. Стоило мальчику кашлянуть, как мать уже телеграфировала специалисту. Везде Этель видела опасности для своего сына. Они могли вынырнуть из моря, даже с воздуха могли спуститься преступники, чтобы похитить маленького Мака. В парке был большой луг, который, по выражению Этель, прямо приглашал аэроплан приземлиться. Этель велела посадить здесь группу деревьев, так что каждый рискнувший приземлиться аэроплан неизбежно разбился бы вдребезги. Этель пожертвовала огромную сумму на расширение госпиталя, который она назвала госпиталем имени Мот Аллан. Она учредила превосходные детские очаги во всех 5 туннельных городах. В конце концов, она очутилась почти на грани банкротства, и старик Ллойд сказал ей: «Этель, ты должна быть экономнее». Место, где были убиты Мот и Эдит, Этель окружила оградой и превратила его в цветочную клумбу, ни слова не сказав об этом Аллану. Она хорошо знала, что Аллан не забыл Мот и маленькой Эдит. Порою она слышала, как он ночью часами ходил взад и вперед по комнате и тихо говорил сам с собой. Она знала также, что в письменном столе он тщательно хранил неоднократно прочитанный дневник Мот, жизнь моей маленькой дочурки Эдит и то, что она говорила. Мертвые имели свои права на него, и ей никогда не приходило в голову умалять эти права.